«Рик!» – услышал он крик. С южной стороны дороги был детский отчаянный голос. «Рик!» «А?» Парень обернулся. Кефар тоже. Надрывался голосок. «Зверик! Помоги!» Еще один знакомый голос. Очаровательный, ясный. Голос младшей сестры и психованной фанатки Данго. Девочку омывали небесные слезы. Капала со светлых волос, с идеального лица, с платьица. В руках она несла рюкзаки. Ирис Эрис, младшая сестра Феррис Эрис. Ей 10 или уже все 12. Хотя какая разница в самом-то деле? «Зверик!» Ирис искала его. Ирис звала. «Зверик?» Удивленно переспросила Ноллис. Райнер смолчал, не желая распространяться о том, что это гадкое прозвище «Зверь» дало ему Феррис, запугавшая Ирис байками про то, что Люд по ночам превращается в зверя и похищает на улицах маленьких девочек. Ирис это понравилось, и теперь назвала его именно так. Нет, это он объяснять не собирался, да и долго. Юноша напрягал глаза, чтобы рассмотреть Ирис за пеленой дождя, и вот... Что за... Личико всегда радостной Ирис было искажено. Будто сейчас разрыдается. «Ты знаешь эту девчушку?» — поинтересовалась Кефар. «Да». Райнер кивнул. «Сестрица моей напарницы». «Напарницы?» «Ага». Исчерпав словарный запас, он вновь посмотрел на Ирис. Что-то странное было в ней. Могла бы уже за считанные секунды добежать до них, но, похоже, не торопится. Спина ее горбилась, она тащила что-то тяжелое по земле. Только что. Дождь мешал разглядеть. Девочка вытянула на дорогу свою ношу, светлые длинные волосы, безупречная красота, фарфоровая кожа. Глаза закрыты, в лице ни кровинки. Без сознания. Или же... Она мертва? «Феррис!» – закричал Райнер, бросаясь к ним. «Что?» Кефар была удивлена, но явно понимала, случилось что-то ужасное. Ирис ревела. Своенравная, вредная Феррис, которая могла победить в схватке любого противника, лежала на дороге. Райнер нёсся изо всех сил, видя Феррис. Чем ближе, тем очевиднее была беда. Ирис тащила сестру под дождем. Обе они были с ног до головы облеплены грязью. Рухнув на колени рядом с ними, он выдохнул. «Что? Что с вами случилось?» «Сестрёнка!» – плакала Ирис. «Сестрёнку убили!» «Как?» Сердце Райнера остановилось. «Убита? Феррис?» «Феррис мертва. Феррис теперь...» Прикосновение к шее напарницы. Та была ледяная, но маг ощущал четкий пульс. «Она жива!» Райнер взглянул на девочку. «Она... она...» – кивала Ирис, захлебываясь слезами. «Она умерла?» «Но потом воскресла!» «Как это? Умерла, но воскресла?» «А...» «О чем ты?» – спрашивал Люд. А вот и Кефар его догнала. «Да чего ж ты быстрый, милый Райнер?» Он не ответил. Кефар остановила взор на застывший Феррис и посерьезнела. «Она умерла?» «Нет, я чувствую пульс». Качал он головой. «Немного холодная, но...» «Если и дальше она останется под дождем. «Да, да, ты права». «Её надо перенести». Кефар вмиг схватила Феррис за ноги. «Да». Согласно, Райнер обхватил тело напарницы, и медленно они потащились к чайной. «Извините!» — стучала в дверь Ноллис. «Здесь раненая! Пустите, пожалуйста!» Райнер мог только удивляться тому, как быстро соображала подруга. Сам он был сыт по горло своей бесполезностью. Он был поражен. Феррис убили. Черт побери! Он уже почти забыл, что они с напарницей все-таки беглецы, и что их повсюду преследуют. Неужели это работа преследователей? Неужели они сделали это с Феррис? Скорее всего. Ролландские отряды вполне могли напасть на мечницу, но одолеть ее мог лишь кто-то очень сильный, кто-то, с кем они еще не встречались. «Не время раскисать!» «Соберись, господи!» — взмолился Райнер к самому себе. На порог вышел владелец чайной, бородатый мужик, которого знал Люд. «Малышка Феррис? Как же это?» «Кажется, она без сознания», — ответила Кефар. «На улице сильный дождь. Вы позволите занести ее в дом?» «О, конечно! Заходите, прошу! Скорее заходите!» Перед тем, как вступить в дверной проем, девушка окинула взглядом окрестности, и Райнер понял ее. «Кефар!» «Ага». «Я сейчас». «Я поняла», — кивнула она, не дав ему договорить. Подхватив удобнее Феррис, она скрылась в чайной. Мак криво улыбнулся, снова он вспомнил былое. «Кефар, великолепно». Даже в специальной военной академии Роланда она была отличницей, весьма популярной, кстати. И за то, что она бегала хвостом за Райнером, его лишь больше все ненавидели. Это было удобно. Он и не искал общения с другими людьми. Шпионка Кефар. Она обманывала всех и вся, но, похоже, не в силах была перетерпеть свою лицемерную натуру, вот и предпочитала таскаться рядом с самым отсталым балбесом в академии. Они вдвоем и поодиночке жили, никого к себе не подпуская. Затем появился Сион. Он разнюхал о Райнере и Кефар все, чтобы переманить их на свою сторону. О, Райнер Люд помнил все это, как он проводил дни с Кефар, как впервые встретил этого зазнайку Сиона, помнил и улыбался. Резкий поворот. Юноша напрягся всем телом, высматривая поблизости признаки опасности, высматривая убийцу Феррис. Но ни зрение, ни слух ничего не находили. Может, враг уже у него за спиной, однако шум дождя маскирует все. «Не чувствую ничего дурного». Чувства люто могли подводить его. Противником был человек, победивший Феррис. Мало ли на что он способен. Райнер шагнул в дождь. Все вроде спокойно. «Здесь есть кто-нибудь?» «Нет ответа». «Лучше ответь, так всем будет проще». Снова нет ответа. «Значит, мне почудилось!» Повысил он голос, провоцируя вероятного противника. Снова никого нет. А ведь напасть сейчас, когда Феррис едва жива, когда Райнер растерян, было бы так легко. А Райнер Люд совершенно беззащитен. «То есть за нами никто не гонится?» «Кто сделал это с Феррис?» «Может быть, он ошибается, и дело не в преследователях?» «Но все станет ясно, когда Ирис слегка успокоится и расскажет, что знает. Хотя допрос Ирис мало что прояснит. Скорее всего, больше запутает». Пробормотал Райнер, тут же сникнув и направившись к чайной, где его ждали Феррис, Ирис и Кефар. «Мне надо подождать, пока Феррис придет в сознание. Уж она-то точно. Эх, наврёт с три короба». Несмотря на удрученный тон, Райнер заулыбался. «Столько всего неотложного». Тем не менее, парень не сможет успокоиться, пока не очнётся напарница. А после этого Кефар... Мысли Райнера запнулись. Теперь-то он понял, что та неудобная беседа с подругой была лишь мелкой неприятностью. Эти колкие алые глаза Кефар, смотрящие прямо на Райнера... Эх. В недоумении он качал мокрой головой. Темные неопрятные волосы были прилизаны ливнем. «Эх, да, не забыть бы постричься перед дорогой». Так он бежал от реальности, думал о ерунде. Он взглянул на чайную. Там Кефар и Феррис. И направился к ним поскорее.